«Нет, ну оперативно же работают суки», — не без восхищения отметил Сварог. «А я-то наивно рассчитывал, что факт смерти бедняги Южи им еще неизвестен. Передо мной же, как следует понимать, восседает не телесная оболочка», — продолжал казенный человек, — «а призрак, фантом. Признаться, всякого я нагляделся из этого кресла, но разговаривать с призраком как-то не доводилось. Следует отметить, отлично из вас призрак вышел. Не покачивайтесь в воздухе, не пытайтесь раствориться, не пугайте меня завываниями, а интересно, как призраки терпят боль?» Сварог пускал дым, не прибивая этот поток красноречия. Благо его ни о чем больше не спрашивали. Его пока лишь готовили к обстоятельным расспросам, создавали у него соответствующие настроения, короче говоря, обрабатывали. «А нужны ли крайние меры?» — задал виконт риторический вопрос, после чего заговорил помягчевшим голосом, голосом доброго, но крайне уставшего человека. «Если бы от нашего с вами разговора не зависели судьбы тысяч людей, я бы и не помышлял о применении к вам второй и даже третьей степени интенсивности. Поверьте, я знаю, что такое боль. Но за мной сидят людские судьбы. Судьбы наших матерей, отцов, сыновей, дочерей, соседей. Мне, поверьте, иногда становится страшно за них». Он тяжко вздохнул. «Давайте посмотрим на факты. А факты неоспоримы. Факты просто убийственны для вас. Боро-4. Виконт снова похлопал по амперметру. «Боро-4 удостоверил применение вами магии. А вдобавок визуально установлено, что вы пребывали в чужом облике, созданном с помощью заклинаний. Свидетелями тому были не только сотрудники каскада, но и рядовые горожане, видевшие, как исчезают ваши фальшивые обличья и проявляется истинная внешность. Считаете, что факт противоправного деяния доказан? Поскольку любые магические действия на территории короны запрещены, то считает, что приговор суда вам уже вынесен, смертная казнь. И подумайте еще вот о чем. Каким бы именем вы ни прикрывались, мы рано или поздно доищемся правды. Тогда пострадают и ваши родственники. Ни за что пострадают. Мне почему-то кажется, что вы разумный человек, что вы не из тех, кто готов пожертвовать собой ради абсурдных идей и ради преступника Визари, одержимого идеей власти. О да, я знаю, что вам внушали, что магии подвластна сама смерть, что ваши соратники, когда их число превысит число не иных, вернут вам силы коллективного колдовства прежнюю личность и память о прошлом, соблазнительные идеи. На что еще ловить человеческие души, как не на возможность победить смерть? А вы никогда не задумывались над таким простым вопросом, отчего при всей заманчивости этих идей поклонники магии вот уже много лет пытаются расшатать основы короны, а корона стоит, крепнет и расширяет свои владения? Да от того, что люди знают, что на самом деле несет им ваша магия, убедились? Уверились, что не пусты слова ученых о том, что любое магическое действие, даже самое простенькое или направленное на сиюминутное благо, требует жертв? Закон весов срабатывает всегда. Если одна чаша поднялась, другая должна опуститься. Пусть одному ваша магия приносит удачу, выздоровление или мешок денег, другой человек расплачивается за это, расплачивается несчастьем, страданием или смертью. Люди уверились, что большинство обрушивающихся на них бед порождены кем-то, кто сейчас на другом конце света, на каком-нибудь острове или в соседнем доме, произнес заклинание или начертал на стене пентаграмм. И никто не желает стать пушечным мясом для чьего-то благополучия. Сварог вспомнил цепочку необъяснимых смертей этого дня. Черт, если сидящий напротив человек прав, то выходит он, Сварог, спровоцировал гибель случайных людей? Создал какую-то паршивую сигарету? Погиб Кракт. Создал личины? Погиб студент. И всякие наваждения и необъяснимости вполне возможно порождены его магической деятельностью, которую он возмутил какие-то сферы, что-то нарушил в равновесиях и попрал законы сохранения чего-то там. Неужели это правда? Состояние Сварога от виконта не укрылось. Ага, вы задумались. Давайте-ка я помогу ходу ваших мыслей. Что я могу вам предложить? Во-первых, жизнь. Согласитесь, это уже немало. Во-вторых, я могу предложить вам новый путь. Да-да, новую цель в рамках плодотворного сотрудничества с нами, а в конечном счете новое имя и полную свободу. Конечно же, не стану врать. полную свободу вы обретете не скоро, только после того, как мы окончательно и бесповоротно удостоверимся в необратимости вашего нового пути. Но главное — начать, не так ли? Итак, давайте подведем итог. На одном полюсе допросы, физические мучения, бесславная кончина и пополнение общей могилы для преступников и бездомных на сером кладбище. На другом полюсе жизнь, новая жизнь, очищение от налипшей скверны, даже новая карьера, вполне возможно неплохая, и в конце пути свобода. Что скажете?